Через мост к Зарецким кабакам перепорхнули, катают туда-сюда, спрашивают про капитанка. Тот? Нет, не тот. Тот? Нет, не это. Будь в Канской мох, мужичонка провалился. А капитанка ведь там и был. Учуял с собой погоню, бороду, метлу отвязал, забежал в избушку. Там старуха самовар ставит, уголье на полу месит. Ты, бабушка, с чем тут? Чай пить средилась, а ты кто? Чай пить. Смертный час пришел, она чай пить. Царь сюда катит, он тебя застрелит. Благодетель, не оставь старуху. Затем тороплюсь. Скиновай скорей, сарафанишка, да платок. В рогозу завернись, да садись под трубу за место самовара. Живехонько они переменились. Капитанка уж в сарафане да платке по избы летат, самовар прячет, бабку в рогозу вертит, на карачки ей ставит, самоварную трубу ей на голову нахлобучил. Кипи! Тут двери и размахнулись, царь в избу. Видит, старуха около печки обрежается. Бабка, не слыхала? Это мужик в сертуке мимо не ехал. А капитанка бабьим голосом, как не видать. Да, ведь мужик мимо порхнул, так пыль столбом. В которую сторону? Не знаю. Как тебе рассказать? Наши волосы одни болот до леса. Без провожатого не сунешься. Да ты знаешь место. Родилась тут. Бабка, съезди с моим адъютантом, покажи дорогу. Найди эту мужика. А я тут посижу, болевец росла, проспался. Справись с заданием, так обзолочу. Мазурь ты смекат, золотить нас не нать, а дел состряпаем. Сидите, грейте тот самоварчик, мы скоро воротимся, чай пить будем. Капитонка в платок рожу пуще замотал, да марш в царскую коляску. Только в лесок заехали... Это поддельно старуха на ножку справилась, за адъютанта сгробилась, да и выкинула его на дорогу. Вожжи подобрала, да только капитонка и видели. А царь сидит, на столе чашки расставлят, бедно старуха под трубой ни гу-гу. На улице стемнеть стало. Царю скучно, что я к самовару долго не кипит. Его величество трубу снял. Давай, старухи, уголье в рот накладывать. Удивляет, что такое устройство. Потом сапог скинул, бабки рожу накрыл, стал уголье раздувать. Старуха со страху едва жила, загудела она, зашумела, по полу ручей побежал. Царь забегал. Ах, тем мне, самовар ушел, а их чай пить нету, скорее надо заваривать. Хотел самовар на стол поставить. На, где ручки-то? Старух с бока прижал, а то смерть шикотки боится. Она как взвизгнет не по-хорошему. И царь со страху сревел да наш кап. А старуху уж смех одолил. Она из рогозы вылезла. Ваше величие, господин император, не иначе, что разбойник это ты был. Как он нас обеих обмакулил, обманул? Царь ночью садами да огородами пробрался домой. Да с той поры и запил божоной. Аниса. У отца было три сына.